Глава четвертая. Навечи. Дня через 2-3 начинается суета, укладка вещей, сборы на дачу. И в этой суматохе немного рассеивается тяжелое впечатление от доклада Александра Степановича. Забываются ночные кошмары. С чердака принесли большие вместительные тростниковые корзины, обшитые потрескавшейся клеенкой. В эти корзины укладывают белье, платья, книги. Это делает мама спокойно, без ненужной суеты. Посуду, хозяйственную утварь и всякую хурду-мурду укладывает Юзефа со всегдашним своим вдохновенным азартом. Она носится по квартире, командует и, конечно, ворчит. «Ну зачем набирать с собой столько кастрюль? Ведь дача же, не балы задавать! А вилок столько куда? Куды, спрашиваю я вас? Ведь дача же, не хватит кому вилки, а пальцы на что? Не в губернаторском дворце, дача!» В общем, Юзефа так понимает, что на даче это отмена всех городских фиглей-миглей, возвращение к образу жизни первобытных людей. Все эти соображения Юзефа пересыпает сердитыми вскриками. «Ободай тебя!» По адресу, например, дачного самовара, который расселся, по ее выражению, «як король в бане» и мешает ей пройти. Очень волнуется Сенечка. Как бы не забыли захватить на дачу его игрушечную лошадку Астантина. Полное имя лошадки – Иван Константинович. Так ее назвали в честь подарившего старого доктора Рогова. Но Сенечка зовет лошадку сокращенно – Астантин. Сенечка не только тревожится, как бы Астантина не забыли в городе. Он хочет, чтобы Астантин ехал с удобствами, с комфортом, потому что Астантин – лошадь болезненная. Главный недуг Астантина. Он, минувшей зимой, потерял свой мочальный хвост. Сенечка играл, будто он скачет верхом на Астантине по трудной дороге, и будто Астантин увяз с передними ногами в болоте. Сенечка, спешившись, мучительно вытаскивал Астантина из болота за хвост. Болото было, правда, воображаемое, но Сенечка очень старался вызволить несчастного коня из беды. Принатужившись, он дернул за хвост так самоотверженно, что хвост остался у него в руках. Когда он увидел, какое увечье получил при этом Астантин, хвост был вырван с мясом, и на Астантиновом заду образовалось зияющее отверстие. Сенечка заплакал. «У Астантина стало теперь совсем не то лицо!» Мы отнесли раненого Астантина в починку. Над дверью в мастерскую красовалась вывеска: «Парижский больниц для куклов и разных игрушков». В мастерской Астантину приделали новый хвост. И какой! Можно сказать, всем хвостам хвост. Густой, могучий, длинный, не по Астантинову росту. Хвостище был сделан из свернутой жгутом рыжей пакли. Но этот устрашающий хвост Сенечке не понравился. Он продолжал уверять, что у Астантина стало с этим хвостом не то лицо. Тогда Юзефа подвязала хвост узлом так, как подвязывают деревенским клячем. Получилось так всамделишно, что Сенечка расцвел. «Чудный хвост!» И, помолчав, он повторил с восторгом. «Очень чудный!» Конечно, Астантина, как коня, много пережившего на своем веку, надо уберечь от дорожной тряски и толчков, от новых несчастий и увечий. Обняв Астантина обеими руками за шею и прижимая его к груди, Сенечка пытается запихать его в корзину с бельем и платьем –